чем могу, конечно, помогу. Все-таки 43 года службы. В августе месяце вы все время были докладчиком у Крючкова, напомнил Алексей. Июль-август, как раз перед самым ГКЧП. Помню, действительно был. И даже на Кубу вместе летали. Тогда Крючков отправился на Кубу, меня с собой взял. Кроме вас, основными докладчиками были почти постоянно Локтионов и Сарычев. Вы их помните? А как же, оживился старик. Вы варенье себе кладите, не стесняйтесь. Локтионов сейчас у вас работает, генералом стал. Впрочем, не удивляюсь, он и тогда среди нас самым умным был и самым терпеливым. А подполковник Сарычев? Он скрытный. Впрочем, у него вся работа такая была, он ведь докладывал о специальных группах. К тому времени уже работало несколько подобных групп в Армении, Азербайджане, Грузии, Прибалтике. Да вы сами все это знаете. Он докладывал о работе специальных групп, понял Алексеев? По-моему, да. Но точно я не знаю, у нас ведь строгий порядок был. Каждый своим делом занимался. Не то что нынче такой бардак. И преступности такой не было. У моей внучки в школе уже школьников обирают. Где такое было видано? «Да, конечно», — вежливо согласился Алексеев. «Значит, вы точно помните, что именно Сарычев докладывал о деятельности специальных групп?» «Конечно, помню. А я в основном за общую работу отвечал. Память у меня, дай бог, хорошая. Сейчас, правда, все мемуары писать начали, только не дело это для сотрудников разведки и контрразведки. Запретить все это безобразие нужно. Разве можно о своей работе мемуары писать? Это только через 100 лет можно будет, когда людей живых не станет. А иначе нельзя. Вред можно большой принести товарищам». «Спасибо за беседу», — Алексеев собрался уходить. «Нет, заупрямится старик, вы чай сначала выпейте. И хозяйку не обижайте, варенье попробуйте». «Хорошо», — улыбнулся полковник, пододвигая к себе тарелочку с вареньем. «Раньше все по-другому было», — оживился старик, найдя в нем благодарного слушателя. «Разве такой бардак допускали? А сейчас прямо на улицах убивают. Я помню, как Крючков это переживал, мучился, но не знал, как помочь, что сделать». «Сделал он то, что мог», — напомнил Алексеев. «Придумал ГКЧП и опозорился на весь мир». «Вы так думаете?» — нахмурился старик. «А я вот мыслю по-другому. Он ведь лично ничего не хотел для себя. Вы газеты нынешние читаете? Почему все президенты и премьеры новых государств так независимости хотят? Потому что народ свой так сильно любит». «Ничего подобного. Они себя больше любят. Себя и свои места, и свои доходы. И семьи свои больше любят. Вот поэтому и хотят быть независимыми. Независимыми от Москвы, независимыми от любой проверки, делать что хочешь и ни за что не отвечать. А Крючков не такой был. И другие не такими подлецами были, каких потом стали изображать. Они не для себя старались. Это потом пресса утку пустила, что все они боялись потерять свои места. Да полно вранье это. Какие места? У людей души болели за поруганное отечество. Чего же они тогда все проиграли? Добродушно спросил Алексеев. Почему у них ничего не получилось? «Глупые, потому что», — честно ответил старик. «Им казалось, танки выведут, немного людей попугают, и все. А нет, люди уже не пугливые были. Ничего не боялись».